«Ничего», — сказал Лавкач, — «если она окажется плохой, я ему так подменю жену, что он даже не заметит». «Друзья мои, вы совсем не правы», — заволновался Скороход. «Гундочка такая хорошенькая, такая миленькая, такая очаровушечка, что я счастлив за нашего Джамхуха, а ум женщине только во вред. У Джамхуха ума хватит не только на Гундочку, но и на всю нашу Абхазию». Когда Джамхух добрался до вершины шеста, вдруг раздался его тоскливый крик. А через несколько мгновений великаны с вытянутыми ладонями, стоявшие под шестом, стали приплясывать от радости. «Закапало! Закапало!» — кричали они. «А небо синее, так что на дождик не свалишь!» Друзья Джамхуха помрачнели. Сын олени слез с шеста, отдал горшок великанам и молча, ни на кого не глядя, стал обуваться. — Ты пролил воду! — сказали братья-великаны, протягивая ему свои ладони. — Нет, — ответил Джамхух с неимоверной печалью. — Я ничего не пролил. Я только увидел с вершины шеста, как волки растерзали мою мать олениху. Я закричал и заплакал от боли. Великаны лизнули ладони и убедились, что влага на них соленая. — Да, — сказал Джамхух, — слезы — это кровь души, и потому они соленые, как кровь. — Что же делать, милый Джамхух? — проговорила прекрасная Гунда, надкусывая помидор. — У оленей такая судьба. Или их волки задирают, или убивает охотник. — Да, но эта олениха была моя мама, — сказал Джамхух. — Она выкормила меня в лесу. Она становилась на колени, когда я был так мал, что не мог достать до ее вымени. А ты, любимая Гунда, могла бы отложить помидор по случаю такого несчастья. — Но, милый мой Джамхух! — воскликнула золотоголовая Гунда. — Какое имеет отношение одно к другому? Я жалею твою маму, олениху, но ведь если я перестану есть помидоры, она не оживет. Любимая Гунда, ты еще так не развита душой, но ничего, я тебе помогу, — промолвил Джамхух и посмотрел на Гунду долгим печальным взглядом. Гунда тоже посмотрела на него недоумевающим взглядом, как бы спрашивая, может ли она теперь есть помидоры, и если не может, то до каких именно пор? Да. «Не оживет моя мать олениха», — грустно сказал Джамхух. «Можешь есть свои помидоры, милая Гунда». «Ну что ж», — объявил старший великан, — «ты все выполнил. Наша сестра твоя. Теперь мы должны устроить пиршество по случаю расставания с нашей единственной радостью, нашей любимой сестрой. Но старший великан, впрочем, как и все остальные, был коварен и вероломен. Он шепнул братьям, чтобы они во время пиршества поставили Джамхуху и его друзьям отравленные блюда. Нет, не хотели братья-великаны расставаться с любимой сестрой. Слухач, который ни на минуту не затыкал своих ушей глушилками, все услышал и передал Лавкачу. Лавкач перед началом пиршества все отравленные блюда переставил великанам, а великаньи переставил друзьям. Старуха, страусиная нога, принеся жернова скорохода, пыталась помогать накрыть столы, но братья-великаны, рассерженные за ее неудачный забег, прогнали ее.